«Ярость» из одноименной статьи. Во всем проявляется какая-то зверская ярость или безумие, жажда крови, жажда публичных казней. Десятки тысяч придут глазеть, а затем, налившись злобою, отравят весь свой обиход. Бывали времена, когда за место для лицезрения казни платили большие деньги. Но разве нечто подобное допустимо, когда даже попугаи кричат о культуре? Конечно, Армагеддон разъярил человеческие стада. Но ведь одно — героическая битва за оборону Родины, а другое — слепая ярость. Бывали эпидемии безумия, множество людей в них теряли человеческий облик. Но то была патология, подлежавшая лечению. Плохо, если мир нальется злобной яростью. Она и без того пышет из всех углов. Преисполнился мир яростью.